Глава 24. На до и после. Елизавета ехала в такси, глядя на мелькающий пейзаж за окном, и раздумывала над тем, что поездка эта поделила ее жизнь на до и после. «Мама». Она вновь взяла ее руку и крепко сжала в своей. Лиза очень жалела ее и ругала себя за равнодушие. Ведь семьи рушатся именно от этого, когда легче не заметить плохого настроения члена семьи, или даже если заметить, сделать вид, что не заметил. Сделать вид, что это не твои проблемы. Сейчас она в этом обвиняла не столько себя, сколько отца. Он старше, он ее любил, он ее понимал, он должен был увидеть и забеспокоиться. Елизавета только там, на теплоходе, осознала, что веселость и легкость отца – это всего лишь эгоизм, когда человек думает лишь о себе. Будут ли они теперь вместе, неизвестно. Как и неизвестно, простят ли друг друга брат с сестрой, и что будет с Робертом, который оказался шантажистом. Лиза рассуждала так. Жиголо? Да, они все знали, что Роберт Альфонс, но это как минимум честно. А вот остальное, начиная с шантажа матери и кончая продажей секретов теткиной фармацевтической фабрики, это подло. За это он должен ответить. Почему-то Елизавета ни на миг не сомневалась, что тетка придумает как. Хотя не Елизавете сейчас рассуждать о подлости. В своей косметичке, в баночке с жирным кремом для лица, она сейчас везет 32 черных бриллианта. Вчера вечером ей их отдал Леонид. Он пришел сразу после того, как совершил ужасное. Долго рассказывал о детдоме и пережитых ужасах. Тот полицейский, который так умело расследовал все, не знает даже и сотой доли того, что творилось с детьми это чудовище. Ленчик отдал камни Лизе со словами: «Поймают, скажу, что выкинул. Забирай себе. Все равно кто-нибудь прикарманит по пути. Не поймают, через месяц разведусь, и мы поженимся». Лиза не понимала всей гаммы чувств, но сейчас, казалось, ей стало легче, что его поймали. Она никого не убивала, даже зверя, как называл бабку Ленчик. А вот с убийцей смогла бы жить, неизвестно. И пробовать почему-то не хочется. У нее уже была идея, куда можно надежно лет на 5 спрятать камни, на случай, если Ленчик скажет полиции, что отдал их ей. Елизавета пойдет в отказ. Ищите, ребята. Наговаривает человек на меня. Не было ничего. Да, у Елизаветы Сиротиной, 19-летней красавицы, теплоход Агата Кристи разделил жизнь на до и после. И, видимо, что-то сломал в неокрепшей молодой душе. Она пока не понимала, хорошо это или плохо.